и при том с хорошим характером, что-то не верится. И напрасно, она именно такая, честное слово. Она знает, кто делает полночь, кто играет кровавика. Ты ей рассказал? Я рассказал ей абсолютно все, что ты и сценарист, и режиссер, и актер. Короче, давай сюда свой дурацкий салат и быстренько дуй к ней. Влюбились они друг в друга, по-моему, из-за собаки. Черного китайского шарпея по кличке Блошка. Фил называл шарпеев шарпиками. За время первого же их официального свидания Фил повел Сашу в Беверли-центр, где в кинозале демонстрировался новый фильм братьев Тавиани. На эскалаторе этого торгового улья оказалась стайка девочек-подростков, которые случайно узнали кровавика и, мгновенно обступив его, стали клянчить автографы. Он не всегда раздавал их довольно охотно. Но на сей раз поклонницы, видимо, оказались чересчур назойливы и бесцеремонны. Дело кончилось тем, что она, схватив Сашу за руку, просто-напросто бросилась бежать. Девчонки погнались за ними. На Филу удалось сделать несколько спринтерских рывков и нырнуть в оказавшийся поблизости зоомагазин. «Я знаю этот магазин, где даже несчастный хомячок стоит столько же, сколько приличный обед в Спаго». Но кто-то из них, впоследствии каждый утверждал, что это именно его заслуга, случайно обратил внимание на клетку в углу, из которой выглядывало что-то черное и морщинистое. Народная мудрость гласит: никогда не покупай собаку в магазине. Она обязательно окажется больной. Но Фил заявил, что никогда ничего подобного не видел. Да и вообще, разве это не чудо? Саша заметила, что щенок больше всего похож на какой-то обезвоженный фрукт. Копни на него водой, и он разбухнет до нормальной величины. Но, оказывается, Фил вовсе не шутил. Ему в жизни еще не встречалось более оригинальное животное. Он расплатился по кредитной карточке, а после фильма забрал щенка. Он расположился на заднем сидении, величественный и невозмутимый, как эмблема Бугатти на капоте. А потом его вдруг стошнило, причем прямо на Сашину замшевую сумочку. Щенок продолжал блевать и дома у Фила несколько часов подряд. Тогда они отвезли его в круглосуточную ветеринарную клинику, и там сказали, что это просто нервы, мол, привыкает к новым условиям. Вернувшись из клиники домой, они остановились на том, что начали тихонько петь ему все песенки, которые, по их мнению, могли успокоить бедняжку. Саша потом рассказывала, что имя Блошка пришло Филу в голову где-то посреди битловской вчера. Интересно, в какой именно момент люди пересекают линию любви? Может быть, в одно прекрасное утро человек просыпается не только с ощущением ее богатого вкуса на языке, но и с уверенностью, что этот вкус будет сохраняться во рту до тех пор, пока ему будет хотеться наслаждаться им и стараться сохранять его как можно дольше. Фил описывает все это иначе.